Прошло 2 дня. Будуар королевы Анны. Неподалеку от большого застекленного разноцветными узорными стеклами окна стоит круглый стол с письменными принадлежностями. Рядом с ним диван, обитый голубым атласом. На полу разостлана огромная шкура белого медведя. Абигайль в изящном розовом платье сидит за клавесином. Королева, занимаясь рукоделием, слушает ее игру. Нет, я не могу опомниться от счастья. И хотя вот уже 2 дня, как я необычно нахожусь при вашем величестве, я все еще не могу поверить, что мне позволено, мне, бедной девушке, посвятить вам свою жизнь. Да и тебе нелегко было этого достигнуть. А уж ты, вероятно, подумала после моего холодного приема, что для тебя все потеряно. Но видишь ли, дитя мое, меня никто не знает. Я с виду как будто уступаю. Да я, пожалуй, действительно уступаю на некоторое время. Но я никогда не теряю из вида своих намерений. И при первом удобном случае показываю свой характер. Вот так оно и случилось. Вы обошлись, герцогиня, как подобает королеве. Я ей ничего не сказала, но по моей холодности она поняла, что я была недовольна. И сама по собственному своему побуждению явилась ко мне через несколько часов и объявила мне со смущенным видом, что каковы бы ни были препятствия, мешающие твоему назначению, она должна будет заставить все светские соображения повиноваться моей воле. Тогда я нарочно, чтобы наказать ее, сделала вид, что колеблюсь несколько минут, а потом ответила ей решительно, что я так хочу. Ваше Величество, вы так добры. Не угодно ли? Абигаль взяла массивную книгу в кожаном переплете. История парламента. А знаешь ли, что я была права, желая иметь тебя подле себя? Потому что с тех пор, как ты здесь, я перестала скучать. Я высказываю вслух свои мысли. Я свободна. Я не чувствую себя больше королевой. А разве королева скучает? Смертельно, в особенности я. Что может быть ужаснее, как заниматься целый день делами, не говорящими ничего ни уму, ни сердцу? Иметь дело только с одними сухими, положительными, эгоистическими людьми. Их я только слушаю. С тобой же я разговариваю. У тебя такой веселый, такой светлый ум. Не всегда, Ваше Величество. Иногда я бываю очень грустной. Бывает грусть, которая меня не раздражает. Вот как, например, вчера, когда мы с тобой говорили о моем бедном брате, которого они изгнали. И теперь я его не могу видеть иначе, как с разрешения Билли парламента. А я, может быть, его никогда не получу. Это ужасно. Не правда ли? И когда я говорила, я видела, что ты плакала. И вот с этой минуты я полюбила тебя, потому что ты меня поняла как товарищ, как друг. Как они правы, называя вас доброй королевой Анны. Да, я добрая, они знают это и злоупотребляют этим. Они мучают меня. Удручают делами, просьбами. Им всем нужны места, они все их требуют. И всем нужно одно и то же. Самое лучшее. Ну что ж, Ваше Величество, отдавайте мы почесть и власть. А со мной извините только ваши невзгоды. Да, ты права. Ты заменишь мне тех, с кем я разлучена и кого я оплакиваю. Они там, во Франции... А я здесь, на престоле. Но почему же, Ваше Величество, вы остаетесь одинокой? Вы не стара, вы свободны. Молчи, молчи. Они все навязывают мне брак по государственным соображениям воли парламента и народа. Нет, нет, я предпочитаю одиночество рабству. Значит, царственные особы не могут ни сами выбрать человека, ни любить его? Нет. Как вам нельзя даже думать о ком-нибудь в мечтах? Нет, нельзя. Это запрещено парламентом. А вы не дерзнули бы его ослушаться, Ваше Величество? Вы королева. Кто знает, может быть, я храбрее, чем ты думаешь. Ну, слава богу. нет, нет, я шучу. Как ты сейчас сама сказала, мечта, грезы, создаваемые моим воображением, осуществлений, которые вовсе не желаешь, даже если бы это и было возможно. Одним словом, роман, сочиняемый для себя, которого никто никогда не прочтет. А что, если бы вы прочли его вместе, потихоньку, чтобы я только знала его героя? Потом, позднее, когда-нибудь. С улицы доносятся звуки военного оркестра. Королева подходит к окну. Абигаль предупредительно его распахивает. Я уверена, что это какой-нибудь прекрасный кавалер. Может быть. Все, что я знаю, это то, что за эти 2-3 месяца я едва обмолвилась с ним одним словом, а он никогда. Да это понятно, ведь я королева. Да, Ваше Величество, не всегда удобно быть королевой. Но ведь со мной-то вы обещали ей не быть. А потому мы можем между собой в минуты нашего застуга говорить об этом незнакомце. Не боялся парламента. Да, ты права, здесь нам нечего опасаться. И знаешь, Абигайль, что лучше всего, что я больше всего люблю в тебе, это то, что ты совсем не такая, как они все. Ты никогда не говоришь мне о делах государства, никогда. Боже мой! Что такое? А ведь у меня как раз есть просьба к вам. Очень важная просьба. От кого? От лорда Боленброка. Ах, как это дурно с моей стороны, что я чуть было не забыла о нем, тогда как он поручил и мне, и сэру Мэшу. Мэшу? Да, Ваше Величество, офицеру, который дежурит сегодня у нас во дворце. Представьте себе, Ваше Величество, что однажды, путешествуя по Франции, лорд Боленброк встретил одного достойнейшего дворянина, который оказал ему огромные услуги. И вот теперь он желал бы, в свою очередь, доставить этому другу... Место или титул? О, нет! Аудиенцию, Вашего Величества! Или хотя бы приглашение на сегодняшний вечер в карточной игре. Всеми приглашениями заведует герцогиня. Но я напишу его имя. Королева подходит к столику с письменными принадлежностями. Кто это? Маркиз де Терсон. Замолчи, замолчи. Почему? Боже мой, это человек, которого я ценю и уважаю, но он посланник Людовика XIV. Если б только кто-нибудь узнал, что ты говорила мне о нем. Но лорд Боленброк на это вполне рассчитывает. Он придает этому свиданию огромное значение и уверяет, что вы очень много потеряете, Ваше Величество, если откажетесь его принять. В самом деле... И вы, всемогущая повелительница, вы, королева, вы же его примете, не правда ли, Ваше Конечно, Величество? Конечно, мне бы очень хотелось. Обещайте. Да, но... Тише. Входит герцогиня де Мальборо с бумагами в руках. Вот, Ваше Величество, депеши маршала. И, кроме того, несмотря на впечатление, которое произвела в парламенте речь лорда Боленброка... Что же, продолжаете? Я жду, когда мисс оставит нас наедине. Ваше Величество, вы прикажете мне удалить? Нет, вы мне будете сейчас нужны. Возьмите книгу. Абигаль берет книгу и отходит к окну. Итак, вы говорили, герцогиня. Я говорила, что несмотря на речь лорда Боленброка, субсидии будут приняты, и большинство голосов открыто перешло на нашу сторону. Да. Но с условием, что мы смело пресечем вопрос и откажемся от всяких переговоров с Людовиком XIV. Ну, разумеется. Ну, так вот, Ваше Величество, почему приезд и пребывание здесь, в Лондоне, маркиза де Торси, производили такое дурное впечатление? Я была вполне права, как это было раньше условно между нами, дать от вашего необещания, что вы не увидитесь более с маркизом де Торси, и что ему сегодня же будут возвращены его берительные грамоты. Абигайль роняет книгу. Что с вами, мисс? Я испугалась, миледи, это книга. Мне кажется, однако, что, не предрешая ничего, мы могли бы выслушать маркиз. Как выслушать? Это значит принять? Хорошо, ваше честь. Хорошо. Пожалуйста, прошу вас. Прошу вас, ваше честь. Прошу. И это для того, чтобы большинство голосов, и без того колеблющееся и сомнительное, оставило бы нас и дало бы перевес лорду Боленброку. Вы думаете? Было бы в острый раз лучше взять этот биль обратно и не представлять его. Но, конечно, если вашему величеству угодно принять на себя всю ответственность нет, и подвергнуть и себя, и все королевство крушению, которое будет неминуемо, неминуемо, ваше величество. Умоляю вас, не говорите мне больше об этом, уж и так довольна. Ну так вот и великолепно, ваше величество. Я обо всем передам маршалу, напишу письмо маркизе де Торси, которое принесу на подпись и одобрение вашего величества. Ну, хорошо. Я принесу его сюда в 3 часа, перед тем, как вашему величеству угодно будет идти в часовню. Великолепно. Благодарю вас. Наконец-то. Оставив бумаги на столе, герцогиня уходит. Бедный маркиз де Торси, в каком мы ужасном положении. Ах, какая скука! Неужели же я всю жизнь должна буду слышать о Биле, о парламенте, о политических спорах, а все эти депеши герцога, которые я должна перечитать? Как будто я что-нибудь понимаю в этих военных терминах. Королева просматривает депеши. В дверь заглядывает Меша. Муж мой, что вам нужно? Я принес вам письмо от нашего друга. От лорда Боленброка. Милое дитя, если счастье вам улыбается, советую вам и Артуру поговорить как можно скорее с королевой о вашем браке. Что же касается меня, то в то время, как вы находитесь в милости, я погиб. Придите ко мне на помощь, я здесь, я вас жду. Дело идет о нашем общем спасении. Я без дух не могу. Что там такое? Ах, это вы, сэр Мэшин. Я, ваше величество. Если бы я смелся, как советует Боленброк, сказать ей о нашем браке. Что вам нужно? Я прошу, ваше величество, о милости. Очень рада. Вы никогда не говорите со мной ни одного слова. Никогда ни о чем не просите. Это правда, ваше величество. Я не смел. Но сегодня... Что же придало вам смелость? То положение, в котором я нахожусь. Если, ваше величество, удостоите меня выслушать... Да, но... В данные минуты это ужасно трудно. Весьма важные депеши. Я удаляю. Нет, нет, нет. Я прежде всего должна заботиться о благе своих подданных. Я должна выслушивать их жалобы и их просьбы. А ваша просьба, вероятно, касается вашего чина? Нет, ваше величество. Так вашего повышения? О, нет, ваше величество. Я о нем и не думаю. О чем же вы тогда думаете? Извините, ваше величество, но я боюсь нарушить уважение к королеве, осмелясь открывать ей свои тайны. Почему? Напротив, я очень люблю тайны. Продолжайте, прошу вас, и будьте заранее уверены в нашем королевском покровительстве. Королева протягивает Мешему руку, которую он почтительно целует. Ну и что же? Ваше Величество, сам того не подозревая, я приобрел при вашем дворе могущественного покровителя. Вас это удивляет? Нет, это меня не удивляет. Вот, ваше величество, этот таинственный покровитель, который до сих пор продолжает оставаться мне неизвестным. Он запрещает мне под страхом своего гнева. Что? Что он вам запрещает? Жениться. Вам? Да, Ваше Величество. Да, вы правы, это действительно прелюбопытное приключение. Ну и что же дальше продолжаете? Что там такое? Вот. Кто позволяет себе входить ко мне без разрешения? Ах, это ты, я поговорю с тобой потом. О нет, Ваше Величество, это неотложно. Один из ваших преданнейших друзей настойчиво просит меня доставить ему аудиенцию, Ваше Величество. Надо всегда, чтобы меня кто-нибудь прерывал и беспокоил. Ни одной минуты не дадут мне заняться серьезными делами. Кто этот друг? Лорд Боленброк. Боленброк? Он умоляет принять его по какому-то чрезвычайно важному и неотложному делу. Это невозможно. Сейчас сюда придет герцогиня. Ну что ж, Ваше Величество, пусть и она приходит. Я тебе сказала, что я не хочу, чтобы меня больше беспокоили разговорами о делах государства. К тому же это свидание теперь ни к чему бы не послужило. Но все-таки, Ваше Величество, примите его. Хотя бы для того, чтобы сейчас же отослать назад. Потому что я уже сказала, что в его ввели. А как же герцогиня, которая... Я жду, она встретится с ним. А что вы наделали? Гневайтесь на меня, Ваше Величество, потому что вот он уже пришел сюда. Оставьте нас. Она в дурном расположении духа. У вас здесь ничего не выйдет. Как знать, талант или случай? Главное, конечно, случай. Во всякую другую минуту я приняла бы вас с удовольствием, милорд, потому что вы знаете, что мне всегда приятно вас видеть. Но сегодня в первый раз я... А между тем, я являюсь к вашему величеству для того, чтобы говорить о насущных интересах Англии, об отъезде маркиза де Торси. Я так и знала. Это как раз именно то, чего я больше всего боялась. Я знаю, милорд, все, что вы мне скажете. Я ценю руководящие вами побуждения и благодарю вас за них, но теперь это было бы напрасно. Верительные грамоты маркиза будут сейчас подписаны. Но пока они еще не подписаны. А если он уедет, в войне не будет конца, я умоляю вас выслушать. Теперь уже ничего не поможет. Я дала свое слово, я только жду герцогиню, чтобы подписать эти бумаги. Герцогиня в 3 часа явится сюда, если она только застанет вас здесь. Понимаю. То это вызовет новые сцены, новые пререкания, которые я больше не в силах переносить. А потому, Боленброк, знай вашу преданность и вашу искреннюю дружбу. Вы выгоняете меня для того, чтобы принять моего врага. Я повинуюсь, Ваше Величество, я ухожу. Благодарю. Боленброк направляется к выходу. Королева садится за клавесин. Боленброк возвращается.